Псалом 75. Начальнику хора под музыку струнных. Псалом Асафа. Песнь. В Иудее прославлен Бог, велико Его имя в Израиле. В Салиме Он обитает, Его жилище — Сион. Там сокрушил Он молнии, стрел, оружие, щиты и мечи. Музыка. Как могучий Ты воссиял с гор, где охотишься Ты. Беззащитной добычей стали храбрые воины, спят они, не проснутся, бессильны руки бойцов. От грозного голоса твоего, Бог Иакова, оцепенели всадники и кони. Страшен ты, кто устоит пред тобой, когда ты приходишь в ярость. Ты с небес возвестил приговоры, в страхе земля умолкла, когда Бог поднялся, чтоб суд вершить, спасти всех бедняков земли. Музыка. В гневе ты попираешь людей, но уцелевших вооружился яростью. Господу, вашему Богу, дайте обеты и выполняйте их. Все, кто живет вокруг Него, пусть несут дань грозному Богу. Дух правителей Он смиряет, страшен Он всем царям земли.